Глава 898. «Это медный плод. Обычно они растут в глубине тернового леса. Где ты его взял?» Юй-Янь был удивлен. «Я сорвал его с лозы, которая росла на берегу нефритовой чешуйчатой реки», — ответил Хан Сень. «Тебе очень повезло. Наверное, гена семя каким-то образом поплыло по ручью и в итоге выросло на берегу реки», — высказал свое предположение Юй-Янь. «Ты согласен взять его в обмен на твое ветреное существо?» – снова спросил Хан Сень. «Да, это будет неплохая сделка. Конечно, если мне удалось приручить этого волка, то он бы стоил намного больше, чем один медный плод. Увы, но я потерпел неудачу. Поэтому считай, что это будет справедливый обмен. Можешь забрать то, что осталось от существа». Юй-Янь взял медный плод и позволил Хан Сеню забрать волка. Парень забрал монеты, которые давили на существо. Однако волк был сильно ранен, поэтому он все равно не мог даже двигаться, не то чтобы атаковать. Хан Сень положил его на золотого льва и вернулся домой к концу дня. Юноше очень хотелось попробовать приручить это существо. Если он действительно обитал в терновом лесу, то должен был хорошо знать свою территорию. Когда придет время туда пойти, такой помощник может оказать неоценимую помощь. Если Хан Сень удастся это сделать, то его вход в терновый лес будет намного безопаснее. Сейчас главной задачей было приручение этого существа. Цюй Лан Си и Чумин вернулись в дом раньше Хан Сеня и увидели две тарелки с мясом. «Похоже, Сань Му оставил это для нас. Думаю, нам стоит это съесть». Чумин нагрел рагу, чтобы поесть. «Мы уже собрали максимальное количество обычных очков. Тебе не кажется, что мы зря потратим это мясо? Наверное, лучше все оставить для Саньму», — сказала Цюй Лан Си. «Но это же просто мясо. Мы дадим ему другое, когда будем готовить», — сказав это, Чумин попробовал кусочек. Хотя лягушка-монета выглядела уродливой, но после того, как ее мясо очистили и приготовили, оно казалось аппетитным и сочным. Оно было намного лучше, чем от обычной лягушки. Набив полный рот, Чумин замер и затем сказал: «Какого черта? А что-то не так с мясом? Оно сырое?» – не понимая, спросила Цюй Лан Си. «Это примитивная плоть! Я съел немного, но мои примитивные очки гена увеличились!» Чумин был в таком шоке, что с трудом смог это выговорить. «Не может быть! Ты уверен?» Цюй Лан Си не могла в такое поверить, но она видела, что мужчина не шутит. Попробовав мясо, она также замерла. «Убедилась? Это примитивная плоть! Сань Му убил примитивное существо! Но как он смог это сделать?» Чумин все больше и больше казался шокированным. Он ел мясо и продолжал получать примитивные очки гена. Когда он доел рагу, то мужчина, как и Хан Сень, получил 3 примитивных очка гена. Цюй Лан Си выглядела озадаченной и пыталась понять, как парню удалось убить такое существо. «Мы должны узнать, где он нашел эту лягушку-монету. Может, нам удастся убить еще несколько штук», — с волнением сказал Чумин. Они с нетерпением ждали Хан Сеня. Вскоре он появился верхом на Меусе, а рядом шел золотой лев и нес на себе измученное ветреное существо. «Саньму, где ты нашел святой Шура? Это ветреное существо?» Чумин не успел закончить свой вопрос, как увидел раненое существо. Теперь мужчина был еще больше шокирован. «Ветреное существо?» Цюй Лан Си выглядела напуганной. Она смотрела на золотого льва, который нес раненое существо. Когда Юй Янь поймал это существо, он сделал так, чтобы все его увидели, и дух хотел, чтобы все знали, что волк взломал 4 генных блока. Это существо знали все. Но через какое-то время его больше никто не видел. Все решили, что дух не смог его приручить, иначе он похвастался бы своим достижением. «Саньму, где ты его взял? И где ты нашел ту лягушку-монету?» У Чумина было много вопросов. «А разве я вам не говорил? Я убил ее на берегу реки. А что касается этого волка, то его отдал мне Юй-Янь, а я ему заплатил медным плодом, который нашел». Хан Сень спрыгнул с Меуса и, взяв ветреное существо, понес его во двор. Волк уже был при смерти и едва мог тихо скулить. Однако он с презрением посмотрел на Хан Сеня. Даже в таком ужасном состоянии было понятно, что с этим существом не стоит шутить. «Подожди, что за медный плод? И каким образом ты убил лягушку-монету?» Смущение Чумина продолжало расти. «Да я случайно нашел раненую лягушку, а возле нее росла лоза, на которой были три медных плода». Хан Сень все им рассказал. В основном он говорил правду, но только не про раненое существо. «Тебе очень повезло, но ты поступил глупо. Зачем ты обменял такие плоды на ветреное существо? Такие плоды очень пригодятся, когда нужно будет развивать существ. Они намного ценнее, чем семена. Конечно, ветреное существо очень ценное, но если ты не сможешь его приручить, то твои плоды будут потрачены впустую. За один медный плод ты мог бы купить два целых убитых существа». Чумин посмотрел на Хан Сеня так, будто тот только что бесцельно потратил выигрыш в лотерею. «Ну, посмотрим, смогу ли я его приручить или нет», — Хан Сень улыбнулся. «Это невозможно. Мы люди, и мы не можем их приручать. Если даже дух потерпел неудачу, то как ты сможешь это сделать?» Чумин с неодобрением покачал головой. «Нет ничего невозможного. Однако твое отношение действительно может сделать многие задачи невыполнимыми». Хан Сень снова улыбнулся. Во втором святилище бога Хан Сеню удалось приручить много существ, поэтому он считал, что это не так уж и трудно. Цюй Лан Си просто слушала их разговор. Она была убеждена, что Сань Му – особенный человек, но то, что делал этот парень, сильно шокировало женщину. Казалось, что он не мог случайно найти и убить такую лягушку, а еще и обнаружить созревшие медные плоды. Кроме того, после его появления дерево кровавого дракона неожиданно ожило. Не могло быть столько невероятных совпадений. Она смотрела на Саньму со сложным выражением, но ничего не говорила. Хотя они провели вместе сравнительно недолго, но Цюй Лан Си считала, что этот парень не мог быть плохим человеком. Однако его достижения были большой неожиданностью. «Есть ли в Альянсе великая семья с фамилией Хан?» Цюй Лан Си нахмурилась. Глава 899. Кроваво-красное дерево. Хан Сень опасался, что может произойти что-то плохое, поэтому все время использовал имя Сань Му. Парень даже успел уже к нему привыкнуть, но однажды юноша случайно сказал, что его фамилия Хан. Чумин и Цюй Лан Си уже очень долго находились в третьем святилище бога, поэтому они ничего не слышали об имени Хан Сень. Они считали, что парень называл фамилию Хан только для того, чтобы их обмануть. Цюй Лан Си много думала об этом. Она пыталась понять, какая семья могла воспитать такого сильного парня. Но в итоге так и не смогла ничего придумать. Женщина считала, что к такому человеку, как Хан Сень, нужно относиться хорошо, с ним нужно было дружить. «Сань Му, ты правда хочешь попробовать приручить это ветреное существо?» – спросил Чумин у Хан Сеня, который сидел на корточках возле раненого волка. Мужчина считал его сумасшедшим. «Это существо из тернового леса. Если мне удастся его приручить, то оно сможет проводить нас по территории, где оно росло, и сможет указать нам более безопасные пути», — ответил Хан Сень. «Мне кажется, что люди вовсе не могут приручать таких существ. Мы не такие, как духи, которым это удается делать намного легче. Даже Юй Янь не смог этого сделать. Тогда как ты собираешься его приручать?» — с любопытством спросил Чумин. «Я либо сделаю это, либо нет». Хан Сень осторожно погладил то, что осталось от шерсти. Существо тут же разинуло свою окровавленную пасть и попыталось укусить его за руку. Однако он был сильно ранен, поэтому почти не смог пошевелить головой. Волк смог только хрипло зарычать. Хан Сень продолжал гладить существо по голове. Затем он начал имитировать «святой свет», чтобы исцелить волка. Цюй Лан Си и Чумин были очень удивлены и продолжали наблюдать за тем, как парень использует свое невероятное умение. Очень немногие люди обладали подобным навыком. В основном такой вид сверхискусства выбирали женщины. Редко можно было увидеть такого сильного парня, который использовал исцеление. Однако сила этого навыка была ограничена, так как Хан Сень пока взломал только первый генный блок. В третьем святилище бога его эффективность оказалась хуже, чем юноша предполагал. Изначально святой свет не оказал никакого положительного влияния на ветреное существо. Но прошло 10 минут, и раны начали уменьшаться. Волк постепенно приходил в себя. К существу начала возвращаться энергия, и как только оно это ощутило, то снова попыталось схватить парня за руку. Однако Хан Сень был к этому готов и быстро увернулся. Затем он выпустил в него серебряную монету, которая прилипла к его голове и тут же пригвоздила к земле. Существо было безжалостным и вовсе не было благодарно за то, что его начали исцелять. Оно по-прежнему хотело напасть на человека. Но как бы там ни было, волк все еще был сильно ранен, а его голова под давлением от монеты была прижата к земле. Хан Сень успешно отбивался ото всех ветряных потоков, которые волк создавал. Затем парень выпустил еще несколько монет, чтобы получше придавить существо. После этого оно не смогло создавать ветряные потоки. По мере исцеления существа Хан Сень все больше и больше выпускал в него монет, чтобы предотвратить ответную атаку. Следующие несколько дней Хан Сень продолжал делать то же самое. Придавив волка монетами, он продолжал его исцелять и надеялся, что скоро заслужит преданность существа. Но волк был жестоким и злым. Если бы не монеты, то он уже разорвал бы Хан Сеня на куски. Парень понимал, что спешить не стоит, поэтому на протяжении многих дней он подолгу следил за ветреным существом. Хан Сень нашел укромное место недалеко от реки и посадил свое геносемя. Затем он капнул на него своей каплей. Когда парень вернулся на следующий день, то увидел, что оно уже проросло. Юноша пытался давать ему больше капель, но в любом случае за сутки семя вырастало как за год, поэтому вскоре он понял, что бессмысленно давать ему больше капель. Когда геносемя проросло, то оно стало похожим на сосну. Пока оно было только 1 фут в высоту и имело красивый свекольно-красный цвет. Каждый раз, приходя к нему, Хан Сень обеспечивал его энергией. Хотя дерево перестало изменяться, но оно становилось более ярко-красным. Хан Сень решил, что так даже лучше. Если бы дерево выросло высоким, то его было бы легче увидеть. Парень не хотел, чтобы его обнаружили, как и дерево кровавого дракона, хотя оно росло у них во дворе. Но такое маленькое дерево было намного сложнее заметить. Чтобы на дереве, которое росло из мутантного гена семени, появились плоды, нужно было растить его 100 лет. Капли Хан Сеня могли обеспечить ему рост только на 30 лет, но этого было недостаточно, чтобы оно полностью выросло. Хан Сень собирал жизненные силы со всех генорастений, которые находил на протяжении 10 миль. Однако юноше нужно было больше капель, поэтому он был вынужден идти дальше. Возможно, ему даже придется зайти в терновый лес. «Если я буду идти вдоль реки, то все должно быть хорошо». Хан Сень решил войти в лес, придерживаясь водного потока, и искать нужные ему растения. Пройдя еще 50 миль, парень обнаружил много генорастений, которые росли вдоль берега реки. Их было около 30, и Хан Сень смог получить еще 20 капель воды. Собрав такой урожай, юноша больше не смог найти подобных растений, поэтому теперь он решил пойти не вверх по течению, а вниз. Хан Сень продолжал идти вдоль реки, так как если бы он отошел от нее дальше, то там точно было бы невозможно обнаружить генорастения. «Если я хочу зайти в этот лес, то мне нужно побыстрее приручить ветряное существо». Хан Сень чувствовал раздражение. Волка было труднее тренировать, чем предполагал парень. У него не получалось заполучить его преданность, благодаря своей доброте. Если ни доброта, ни жестокость на него не действовали, то похоже, что у парня не осталось больше шансов. «Хм, какими еще способами я могу его приручить?» Размышляя, Хан Сень вернулся к дому. Как только он подошел к волку, тот сразу же начал создавать ветряные потоки. Но юноша, как обычно, от всего отбился. Затем он заметил, что монета приклеенная к телу существа, сломалась, поэтому он выпустил в него еще несколько. «Я слышал, что некоторые люди едят и спят с существами. Если это делать на протяжении длительного времени, то существо поверит, что они стали неразлучны. Ха, может, мне тоже стоит такое попробовать?» Но, взглянув на слюнявую, оскаленную пасть волка, парень отказался от своей идеи. Но после этого ему в голову неожиданно пришла другая идея. Хан Сень заговорил с существом, затем сказал: «Возможно, это может сработать». Глава 900. Приручение ветреного существа. Хан Сень придумал, что можно сделать. Люди пытались как можно больше времени проводить рядом с существами и пытались им подражать. Спустя какое-то время они перенимали их запах. Это помогало существу начать доверять человеку и считать его своим. Такое не сработало бы с ветряным существом, но Хан Сень придумал, как заставить волка начать считать, что он был таким же, как и существо. Кроме того, Хан Сень был единственным, кто мог бы испробовать этот метод. Благодаря ауре от сутры Дун Сюань он начал имитировать потоки энергии существа. После этого парень стал медленно приближаться к волку. К его радости, похоже, существо стало не настолько агрессивно по отношению к парню. Хан Сень был очень счастлив, поняв, что все может получиться. Юноша каждый день начал имитировать энергетические потоки и старался подольше находиться рядом. Конечно, Хан Сень все время был насторожен, но он уже видел, что с каждым днем агрессия волка утихает. Спустя месяц ветряное существо больше не было враждебно настроено к парню. Даже без подавляющей силы монет оно не стало атаковать Хан Сеня. Однако, когда юноша не имитировал потоки энергии существа, оно все равно на него не нападало. Однако так волк относился только к Хан Сеню. Если он видел Чумина или Цюй Ланси, то ему сразу хотелось напасть на них. В итоге парень построил небольшой домик для ветряного существа. Хан Сень продолжал использовать ауру от сутры Дун Сюань, и с каждым днем ему удавалось все больше и больше приручить существо. Парень очень хотел отправиться в Терновый лес и поохотиться вместе со своим волком. Он верил, что этот день должен скоро наступить. Капли воды, которые он насобирал, почти закончились. Хан Сеню нужно было как можно быстрее отыскать новые гены растения, иначе его кровавая сосна скоро перестанет расти. К счастью, за второй месяц тренировок ветреное существо научилось слушаться Хан Сеня. Если парень приказывал ему, то он больше не атаковал других людей. «Ты действительно приручил его? Ты приручил ветряное существо?» — глядя на существо, спросил Чумин. Он не мог в такое поверить. «Да, счастливчик я, да?» Хан Сень был очень доволен собой. К тому же он смог сделать то, что не сделал дух. Ему удалось приручить такое злое ветряное существо. «Как? Как ты смог это сделать?» Цюй Лан Си также шокированно смотрела на существо. Оно было примитивным существом, которое взломало 4 генных блока. Оно было таким же сильным, как сам рыцарь Цин Мин. Рыцарь Юй Янь на протяжении долгого времени пытался это сделать и испробовал все, что умел, поэтому им было трудно понять, как Хан Сень всего за 2 месяца смог его приручить. «Думаю, все зависит от таланта». Хан Сень не придумал оправдания. Он ни при каких обстоятельствах не хотел рассказывать, что умеет имитировать потоки энергии. «Я хочу взять маленький ветер с собой в Терновый лес. Меня не будет несколько дней, не переживайте». Хан Сень уже не мог дождаться, когда попадет на ту территорию. У него уже почти закончились капли воды, а ему нужно было, чтобы его дерево продолжало расти. «Ну, хотя у тебя есть маленький ветер, но ты еще очень слаб. Я думаю, что для тебя еще очень рискованно идти в Терновый лес». Чумин был обеспокоен. «Верно, это рискованно, но у меня нет другого выбора. Дух управляет нашими жизнями, поэтому нужно предпринимать радикальные меры», — ответил Хан Сень. «Я пойду с тобой», — неожиданно сказала Цюй Лан Си. «Лан Си!» — Хан Сень и Чумин выкрикнули одновременно. Позволь, я сам сначала взгляну на то, что там происходит. Если там не будет большой опасности, то в следующий раз я возьму тебя с собой», — сказал Хан Сень. Но Цюй Ланси ответила: «Ты же тоже будешь рисковать. Как мы можем сидеть сложа руки, когда ты будешь рисковать своей жизнью ради нас? Я не хочу, чтобы ты туда шел один. Это будет несправедливо». «Тогда давай пойдем все вместе», — сквозь сжатые зубы предложил Чумин. Цюй Ланси покачала головой и сказала: «Нет, ты должен остаться здесь и позаботиться о нашем саде. Если мы не сможем ничего добыть в Терновом лесу, то у нас останется только наш сад». Похоже, что Чумин хотел что-то возразить, но женщина быстро добавила: «Моя сила больше пригодится в Терновом лесу. Не пытайся меня остановить, я пойду». Чумин открыл рот, но так ничего и не сказал. Хотя он промолчал, но, похоже, мужчина был согласен с ее словами. Хан Сеню стало любопытно, какой особенной силой обладает Цюй Ланси. Он знал, что Чумин использует огненные навыки, а вот про женщину он пока ничего толком не узнал. Но какими бы силами она ни обладала, Цюй Ланси взломала только первый генный блок, поэтому Хан Сень был уверен, что она не сможет ему сильно помочь. Он предпочел бы, чтобы женщина оставалась дома, но знал, что она очень упряма и бессмысленно пытаться уговорить Цюй Ланси. Людям было намного труднее взламывать генные блоки, чем существам. Обычно те, кто становился превзойденным, имели уровень физической силы около 300 очков. Если вы не обладали суперталантами, то будет очень трудно взломать второй генный блок. Согласно исследованиям Альянса, человек мог взламывать один генный блок за каждые 300 очков физической силы. Это означало, что человек должен был достичь уровня физической силы в 600 очков, чтобы взломать второй генный блок. Но для превзойденного достичь такого уровня было очень сложно. 100 обычных очков гена увеличивали силу на 100 очков, 100 примитивных очков гена увеличивали силу на 200 очков. Это означало, что превзойденному нужно было собрать максимальное количество обычных и примитивных очков гена, чтобы увеличить свою силу до 600 очков, и только потом можно было взламывать второй генный блок. Если людям повезет, то они могут получить мутантные и священные очки гена. Тогда взломать генный блок будет проще. 100 мутантных очков гена увеличат силу на 400 очков. Собрав 100 священных очков, можно было увеличить силу на 800 очков. Что касается супер-очков гена, то еще никто не знал, насколько они могут сделать вас сильнее. Цюй Ланси и Чумин собрали максимальное количество только обычных очков гена. Примитивных они смогли насобирать совсем немного, поэтому эти два человека еще не смогли бы взломать второй генный блок. Но у Хан Сеня было преимущество. Он уже почти достиг второго уровня сутры Дун Сюань и, соответственно, скоро сможет взломать второй генный блок. «Не переживай. Хотя я взломала только первый генный блок, но я не буду обузой для тебя. Я могу быть более полезной, чем ты думаешь», — сказала Цюй Ланси. «Ты можешь мне рассказать, какой именно силой ты обладаешь?» Они собирались пойти в место, где на каждом углу их могла ждать смерть, поэтому Хан Сень был вынужден задать такой вопрос. «Обоняние. Моя сила в обонянии», — ответила Цюй Ланси. «Обоняние? Что это за сила?» Хан Сень был шокирован, он еще никогда о таком не слышал. Глава 901. Пылающий дикобраз. «Я могу замаскировать наш запах. Существа не смогут учуять нас. Кроме того, по следам я могу понять, кто там был, и понять, куда они ушли», — ответила Цюй Ланси. Хан Сень был удивлен. Конечно, этот навык нельзя было использовать для сражения, но он все равно был очень ценным. Теперь он не сомневался, что женщина может оказать существенную помощь во время их путешествия. У Хан Сеня не было веских причин отказать ей, поэтому парень позволил Цюй Ланси идти с ним. Способность уничтожать запах была большим талантом, иначе существа легко могли бы преследовать и атаковать людей. На следующий день Хан Сень с Цюй Ланси отправились в лес. Парень был слегка взволнован, так как этот лес действительно был опасным. Пока что он еще не обладал достаточной силой, чтобы противостоять тем страшным существам, которые там обитали. Все это место было покрыто тайнами и рассказами о страданиях. Если бы у него не было ветряного существа, то юноша не решился бы туда пойти, учитывая свой нынешний уровень развития. Два человека вошли на полкилометра в лес. Вскоре Хан Сень увидел гена растения. Когда Цюй Лансе отвернулась, он быстро поглотил жизненную силу. Но благодаря ветряному существу, которое вело их по более безопасному пути, парню удалось поглотить дюжину таких растений. Юноша был рад. Они находились только с краю леса, но даже здесь уже росла высокая густая трава, которая мешала их передвижению. Деревья были высокими и выглядели угрожающе, а их листва плотно переплеталась друг с другом. Говорили, что зайдя в глубину леса, вы увидите все его опасности. Лозы с шипами будут преграждать вам путь, и будут встречаться более страшные и сильные существа, но они не заходили слишком далеко, поэтому пока им не угрожала опасность. Тем не менее, неожиданно маленький ветер остановился. Чтобы предупредить, он начал рычать. Хан Сень успокоил свое существо и использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть, что вокруг. Но его аура имела определенный диапазон, поэтому парень не смог заметить то, о чем пытался предупредить маленький ветер. Похоже, что опасность находилась не слишком близко. Глаза Цюй Ланси начали светиться, как расплавленное серебро. Она начала оглядываться, а затем сказала: «Я слышу запах существа, которое было здесь примерно 8 часов назад. На самом деле их было 2. А ты можешь определить, какими именно были существа?» – спросил Хан Сень. «К сожалению, нет. Я еще не встречала подобного запаха, поэтому не знаю, какие существа могли его оставить». Однако маленький ветер все еще был насторожен. Его шерсть встала дыбом. Хан Сень понимал, что где-то есть опасное существо, поэтому он взял своих спутников, и они спрятались за кустами. После этого Цюй Лан Си использовала свой навык и замаскировала их запах. Если существо не увидит их, то оно не узнает, что здесь кто-то был. Спустя некоторое время кусты на краю поляны начали шевелиться, и появился металлический красный дикобраз. Итак, мы уже столкнулись с примитивным существом. Я могу только догадываться, сколько он успел взломать генных блоков. Хан Сень взглянул на дикобраза и увидел, что его жизненная сила была примерно такого же уровня, как у маленького ветра. Выбравшись из кустов, существо подошло к дереву, а затем начало под ним копать. Вскоре дикобраз откопал несколько грибов и принялся их жевать. «Подожди здесь. Мы хотим убить это существо». Хан Сень испытывал волнение, когда увидел, что существо было одно. «Будь осторожен, хорошо?» Цюй Лан Си переживала за парня. Хан Сень попросил маленького ветра оставаться на месте, а сам начал приближаться к существу. А он еще не забыл своих навыков и сейчас, используя навыки убийцы, начал незаметно приближаться к дикобразу. Парень был от него на расстоянии в 3 метра, но существо продолжало наслаждаться едой и ничего не подозревало. Когда Хан Сень подошел еще на метр, то быстро выставил руку и бросил в дикобраза серебряную монету. Существо тут же пришло в ярость. Оно повернулось и уставилось на Хан Сеня глазами, налитыми кровью. Его иголки выпрямились, и дикобраз приготовился атаковать. Подобно снаряду, одна иголка полетела прямо в Хан Сеня. Парень использовал сутру Дун Сюань и успешно смог уклониться от иглы, которая летела ему в лицо. Игла врезалась в дерево, отскочив, полетела во второе, а потом упала на землю. Растительность в 3-м святилище бога была намного прочнее, чем во 2-м святилище. Чтобы вонзиться в дерево, игла должна была лететь с ужасающей силой. Дикобраз помчался к Хан Сеню со скоростью спортивного автомобиля. Если бы парню не повезло, и он оказался бы под обстрелом игл, то сразу же умер бы. Хан Сень использовал окружающую среду, чтобы обмануть дикобраза. Маленький ветер рванул вперед. Из его пасти появились сильные потоки ветра. Он широко открыл пасть, и она будто превратилась в пушку. Волк приготовился атаковать. Пушечные ядра могли использовать только те существа, которые взломали четвертый генный блок. Ядра, выпущенные с огромным потоком ветра, с огромной силой ударили в существо. Многие иглы вместе с кожей были содраны, и тело дикобраза начало покрываться кровью. Раненое существо не стало обращать внимания на свои повреждения и, взглянув на маленького ветра, громко закричало. Иглы на спине загорелись и, как пули, полетели в волка. Однако маленький ветер не стал от них убегать. Он продолжал стоять на месте и, громко воя, создавал невероятно сильные потоки ветра, которые сдули все иглы. Волк не получил ни одной царапины. Хан Сень выпустил в дикобраза еще одну серебряную монету. Так как дикобраз был занят маленьким ветром, то не успел от нее уклониться. Его скорость тут же снизилась, так как монета оказала на него подавляющий эффект. Маленький ветер снова открыл пасть и выпустил еще одно ядро. В дикобраза продолжали лететь монеты и ограничивать его движение, поэтому существо не смогло уклониться от ядра. Благодаря совместным усилиям Хан Сеня и маленького ветра им удалось парализовать своего врага. Он больше не мог даже пошевелиться. Волк выпустил в него еще несколько ядер, а Хан Сень нанес последний звуковой громовой удар. Информация. Убито примитивное существо, пылающий дикобраз. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 примитивных очков гена. Глава 902. Стрела от души существа. Информация. Тип души пылающего дикобраза – стрела. Взглянув на тип, Хан Сень очень обрадовался. Он превосходно обращался с луком, поэтому считал, что ему очень повезло, раз первая душа из третьего святилища оказалась стрелой. Конечно, для ее использования парню еще нужен был лук. Если бы он мог телепортироваться в Альянс, то он изготовил бы лук из сплава, который подошел бы для использования в третьем святилище. Но он не мог этого сделать. Цюй Лан Си была немного шокирована после того, как увидела такое сражение. Примитивное существо, которое взломало три генных блока на ее глазах, было убито. При этом это сделали довольно быстро и легко. Хан Сень и Ветреный Волк оказались отличной парой. Они действовали слаженно, и это было потрясающе. Даже трудно было поверить, что они знали друг друга всего несколько месяцев. Хан Сень привык сражаться со своей серебряной лисицей, поэтому он знал, как нужно объединяться с существами. Кроме того, он владел сутрой Дун Сюань, поэтому парню было еще легче объединиться с волком. С маленьким ветром нужно было еще много тренироваться, чтобы он так же хорошо выполнял команды, как серебряная лисица во втором святилище бога. Все было впереди. «Мы будем возвращаться?» – спросила Цюй Лан Си. Она думала, что убийство одного примитивного существа окажется достаточно. «А как ты смотришь на то, чтобы пойти дальше? Ну, мы ведь никуда не спешим». Хан Сеню еще не хотелось возвращаться. Пылающий дикобраз был довольно большим, поэтому если учесть, что они разделят его плоть, они не смогут получить с него много очков гена. В этот момент маленький ветер прыгнул на тело существа и начал его пожирать. Хан Сень приказал ему отойти, затем забрал себе столько, сколько смог, а остальное разрешил доесть волку. Хотя он сам большую часть планировал оставить существу, но парень хотел снова показать, что он хозяин. Среди них Хан Сень был альфой, и он должен был напоминать об этом, чтобы маленький ветер не забыл и не стал пытаться стать главным. К сожалению, существа могли это сделать. Когда Цюй Лан Си увидела, что большая часть мяса досталась волку, она удивилась. Но потом подумала о том, что они все равно не смогли бы все забрать, так как решили продолжить свое путешествие. Глядя на то, как маленький ветер ест мясо, Хан Сень попросил: «Ты не можешь замаскировать запах крови? Я не хочу, чтобы он привлек внимание других существ». Многие существа в третьем святилище бога должны были есть, чтобы выжить. Также им была необходима еда для того, чтобы взламывать генные блоки. «Я уже об этом подумала и все сделала», — ответила Цюй Лан Си. Хан Сень кивнул. Теперь он понимал, что талант женщины действительно очень полезен, и не сожалел, что взял ее с собой. У парня было бы намного больше проблем, если бы с ним не было Цюй Лан Си. После того, как маленький ветер доел, они продолжили свое путешествие. Но спустя какое-то время волк остановился и отказался идти дальше. «Там впереди какая-то опасность?» Спросив, Хан Сень попробовал пойти в другом направлении, и существо последовало за ним. Именно для этого Хан Сень взял с собой маленького ветра, и пока он был очень доволен действиями нового питомца. «Подожди, мое обоняние находится в полнейшем хаосе. Я чувствую, что впереди очень много различных существ», — сказав об этом, Цюй Лан Си замерла на месте. «Можешь описать, какие они?» — спросил Хан Сень. «Некоторые запахи оставили лесные крабы, их примерно дюжина, а также я слышу запах железных жуков, их примерно 20». Затем женщина какое-то время тщательно принюхивалась и сказала: 14 из железных жуков обычные существа, а 7 примитивные, лесные крабы все примитивные». «Ты даже можешь определять их уровень?» Хан Сень в удивлении уставился на Цюй Лан Си. «Ну, разные уровни по-разному пахнут, но чтобы это определить, я должна была сталкиваться с ними раньше, иначе я не смогла бы этого сделать», — объяснила Цюй Лан Си. Они стали передвигаться намного медленнее и вскоре увидели краба, который был размером с обычную тарелку. Его панцирь был синим, а клешни выглядели пугающе. Сейчас в его клешнях был плод, и он его ел, забравшись на дерево. «Не стоит недооценивать панцирь лесного краба, он очень прочный. У него есть только одно слабое место – его рот», – сказала Цюй Лан Си. Хан Сень кивнул. Парень не хотел, чтобы его убивал маленький ветер, поэтому он призвал стрелу и сжал ее в руке. Юноша решил использовать ее как копье. Какое-то время он наблюдал за крабом, а когда наступил подходящий момент, то запустил в него стрелу. Хотя стрела летела очень быстро, но краб ее заметил. Подняв свои клешни, он попытался остановить стрелу. Однако та будто ожила, она слегка сменила траекторию, пролетела мимо клешней и вонзилась прямо в рот существу. «Зи!» Краб свалился с дерева, на котором сидел, и умер. «Информация. Убито примитивное существо – лесной краб. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 примитивных очков гена». Хан Сень поднял убитого краба, а Цюй Лан Си, глядя на это, воскликнула: «Ты уверен, что только что стал превзойденным? Ты обладаешь очень большой силой». «Ну, могу сказать только, что моя сила намного выше, чем у большинства превзойденных». Хан Сень не стал больше ничего объяснять и позвал маленького ветра, чтобы они продолжили свой путь. Здесь было много подобных существ. Пройдя примерно 2 мили, Хан Сень удалось убить 8 лесных крабов. Он складывал их в торбу, которую взял с собой. Но самым странным было то, что здесь не было генно-растений. Они прошли очень много, но парень больше не увидел ни одного. «Существа, которые здесь обитают, могли съесть все дикие растения». У Хан Сяня появилась такая мысль. «Здесь что-то не так». Цюй Лан Си нахмурилась. «Что случилось?» Хан Сень даже подпрыгнул. Он решил, что женщина догадалась, что он поглощает жизненную силу, и именно для этого он и пришел в этот лес. «Я ощущаю запах множества железных жуков. Они должны быть рядом, но мы не увидели ни одного. Здесь что-то не так», — объяснила Цюй Лан Си. «А когда они здесь были?» — спросил Хан Сень. «Ну, еще вчера здесь было множество существ», — ответила женщина, продолжая принюхиваться. Глава 903. Жуткая долина. Хан Сень и Цюй Лан Си продолжали путешествие. Пройдя 50 миль, они так и не увидели ни одного железного жука. Убив лесных крабов, Парень получил три души с типом броня. Они старались обходить встречающихся лесных крабов, так как убили уже достаточно. Торба, в которую складывали убитых существ, уже была полна, поэтому больше не было смысла убивать таких же крабов. Также Хан Сень со своими спутниками обошел группу кровавых чешуйчатых змей. Группы этих существ были довольно большими, поэтому, учитывая их нынешнюю силу, парень понимал, что они не смогут справиться со змеями. «Странно, почему мы так и не встретили железных жуков?» Сюй Лан Си не раз говорила, что она чувствует запах множества существ, которые должны быть где-то поблизости. Хан Сень не один раз использовал ауру от сутры Дун Сюань, но так и не смог увидеть их присутствие. Они прошли уже около 30 миль, хотя они все еще были на окраине тернового леса, но уже должны были столкнуться с железными жуками. «Железный жук?» Продолжая идти, Хан Сень услышал, что маленький ветер остановился и начал рычать в одном направлении. Железные жуки были размером с кулак, а их панцири были черного цвета. Они, подобно реке нефти, двигались по земле. Похоже, что существа покидали эту территорию. «Что они делают?» – спросил Хан Сень. Цюй Лан Си ответила. «Я знала, что их будет много, и знала, что они в основном стараются держаться группами, но такое поведение выглядит необычно. Я никогда не слышала ни о чем подобном». «Ладно, давай понаблюдаем». Хан Сеню стало интересно, что задумали эти существа. Находясь в святилищах, парень уже понял, что если существа начинали вести себя необычно, то это значило, что поблизости должно было находиться какое-то сокровище. Они последовали за жуками и вскоре добрались до долины, которая по форме напоминала тыкву. Жуки были подобны водному потоку, который стекался в долину. Поскольку жуки были повсюду, они скрывали всю территорию. Хан Сень не мог разглядеть, что было под ними. «Ты с маленьким ветром оставайтесь здесь. Я хочу подойти поближе и посмотреть, что там», — Хан Сень показал на долину. «Будь осторожен», — снова сказала Цюй Лан Си. Хан Сень, используя аэро, начал приближаться к долине. Он хотел взглянуть, что эти жуки там делают. «Возможно, там созревают какие-то плоды высокого уровня». Хан Сень начал прищуриваться, чтобы получше все рассмотреть. Вскоре парень заметил луг, на котором росли растения, похожие на розы. Они были темно-красного цвета и выглядели очень красиво. Все жуки двигались в их направлении. Однако за пределами этого поля с цветами на земле было видно множество трещин, и вокруг валялись мертвые существа. Это напоминало реку мертвых жуков. Но, несмотря на это, жуки все равно направлялись в ту сторону. Пока было непонятно, что именно убивает существ, а возле мертвых тел можно было заметить странную воду. Интересно, какого уровня эти растения? Похоже, что они как-то приманивают жуков, которые умирают возле них. Хан Сень был поражен, глядя на розы, что непонятным образом убивали столько жуков. Затем среди кустов роз Хан Сень заметил силуэт человека, но он не смог его детально рассмотреть, пока он вообще не понял, что это был за человек. Но парень не хотел уходить. Ему стало очень интересно, кто там был и что он там делал. Чтобы подобраться ближе, молодой человек решил занять другую позицию. Однако роз было очень много, и они со всех сторон закрывали силуэт человека. Куда бы Хан Сень ни перемещался, он мог только частично видеть человека, и парню казалось, что он там сидит. Но вскоре юноша заметил еще одну деталь. Теперь стало понятно, что это не розы приманивают и убивают жуков. Хан Сень увидел, что вокруг роз много свечей. Похоже, это были ароматические свечи, именно они привлекали внимание жуков. Также парень заметил, что множество трещин на земле были наполовину природными, а наполовину искусственными. Хан Сень решил, что это ловушка, которую человек создал для убийства множества жуков. «Это человек или дух? А может, это человекоподобное существо?» Хан Сень решил выяснить, кем была эта фигура среди роз. Но со своего местонахождения он не мог этого понять. Также аура от сутры Дун Сюань и восьмое чувство от нефритовой кожи не могли помочь юноше во всем разобраться. «Мне следует больше внимания уделять практике сутры Дун Сюань и нефритовой кожи», – с грустью подумал Хан Сень. Однако он все равно был рад. Парень видел, что свечи скоро должны догореть. Если эта фигура использовала их для привлечения жуков, то она должна была их начать заменять и, соответственно, выйти из зарослей роз. Хан Сень начал терпеливо ждать, пока свечи примутся тухнуть. Спустя час свечи почти догорели и вот-вот должны были погаснуть. Однако фигура продолжала оставаться на своем месте. Она сидела среди кустов роз и не шевелилась. Когда все погасли, аромат начал ослабевать, жуки будто пришли в себя. Они перестали двигаться по долине и больше не приближались к растениям. Многие начали разворачиваться и возвращаться в чащу тернового леса. «Похоже, эта фигура не собирается выходить». Хан Сень нахмурился. Но если неизвестный не собирался выходить, то парень не собирался идти к нему. Кто бы там ни находился, но он должен быть очень сильным, раз он привлекал и уничтожал стольких существ. Хан Сень не хотел, чтобы его заметили, поэтому продолжал прятаться. Почти все живые железные жуки покинули долину, но фигура так и не двинулась с места. Хан Сень решил, что пора возвращаться к Цюйланси, но в этот момент ситуация изменилась. Парень начал медленно отступать, но продолжал смотреть на розы. Он заметил, что человек начал выбираться из зарослей. И когда Хан Сень увидел его лицо, у юноши отвисла челюсть. В его голове творился сущий хаос. Глава 904. Сражение жука. Из зеленых кустов с красивыми цветами показалась светловолосая женщина с фиолетовыми глазами. Она не совсем была похожа на человека, в ее лбу был изумруд. Она была прекрасной женщиной-духом. У духа было ошеломляющее лицо. Хотя ее выражение было холодным, это делало красотку лишь более загадочной. Где бы эта женщина ни появилась, все люди были бы поражены ее красотой. Хан Сень не был сильно удивлен, но нечто особенное заставило его отшатнуться назад. На женщине не было никакой одежды. Когда красотка встала, то сразу стали заметны ее красивые изгибы. У женщины были длинные стройные ноги, и вся ее внешность была дразнящей. Парень все видел очень отчетливо. Нос Хан Сеня стал горячим. Парень ощущал, что у него может пойти кровь. У нее была большая грудь и тонкая талия. Казалось, что эта женщина-дух – вайфу из манги. Людей не могло быть таких форм тела. Хотя описание ее тела было не совсем обычным, но женщина выглядела вполне естественной. Когда она вышла из кустов, на лице красавицы было холодное выражение. В этот же момент растения начали обвиваться вокруг ее тела и образовали броню. Она была как королева садов. Женщина подошла к трещине на земле и достала из своей одежды цветок. Она согнула стебель пополам и подожгла. Только после этого Хан Сень понял, что свечами были сами стебли цветов. Стебли сгорели довольно быстро, а после этого начал распространяться странный запах. Хан Сень думал, что жуки начнут возвращаться, но ошибся. Парню показалось это странным, и он не мог понять, почему теперь жуки не реагируют на запах, как в прошлый раз. Дух просто смотрела на сгоревший стебель и стояла в начале долины. Вскоре Хан Сень услышал странный шум, доносившийся с другой стороны долины. К ним что-то быстро летело, и как стрела метнулась к сгоревшему стеблю. Это был железный жук. Он был меньше остальных, но казался более темным. Его панцирь был черным, как обсидиан. К тому же у этого были крылья, и жук летел очень быстро. В данный момент он был не похож на остальных. Этот железный жук приземлился на стебель и вонзился в него своими жвалами. Казалось, что он был очень счастлив. Дух отступила и просто наблюдала, как существо поедает стебель. Похоже, она даже не собиралась с ним сражаться. Если дух хочет заполучить этого жука, то почему она ничего не делает? Может быть, этот стебель ядовитый? Вся эта ситуация казалась Хан Сеню довольно странной. Сейчас было отличное время, чтобы нанести удар, но дух этого не делала. Она спокойно продолжала смотреть, как жук поедает стебель. Пока Хан Сень думал об этом, в долине послышался еще какой-то шум. Это оказалась многоножка, тело которой было полностью красным. Она пробежала мимо трещин и остановилась перед одним из стеблей. Чуть раньше дух разложила много стеблей, поэтому существа не дрались за них. Каждый жевал свой. Вскоре стало появляться много жуков. Они были различных форм и цветов. Среди них можно было увидеть красных, черных и даже зеленых. Остальные жуки тоже начали жевать стебли. Однако довольно быстро стебли закончились, и среди существ началась борьба. Тело красной многоножки окутало пламя, и она начала сражаться с зеленым жуком, у которого было 8 лап. Красная многоножка начала плеваться огнем, но это не остановило ее врага. Не обращая внимания на атаки, зеленое существо двинулось вперед. Спустя несколько секунд на поляне начался хаос. Все существа сражались друг с другом, и никто не хотел отступать. Дух без каких-либо эмоций продолжала следить за сражением. «Может, в этих стеблях содержатся какие-то стимуляторы?» Хан Сень замер, глядя на происходящее. Существа сражались друг с другом, используя ужасную силу. Парень считал, что такую силу могли использовать только существа-мутанты. Но дух, похоже, просто игралась со всеми этими монстрами. Хан Сень понял, что стоит относиться к этой женщине очень осторожно. Жуков никто не контролировал. Отрубленные конечности и трупы валялись по всей долине. Существа атаковали друг друга с невероятной свирепостью. Видеть, что умирает столько существ, было ужасно. Когда сражения завершились, в живых остался только один железный жук, который прилетел первым. У него было сломано несколько когтей, но это не мешало ему продолжать жевать. Жук продолжал есть среди трупов, и его тело начало изменяться. Утраченные конечности и когти начали восстанавливаться. Цветные крапинки начали покрывать его черное тело. Похоже, что жук стал обладать пламенем, которое использовала многоножка. И перенял зеленый свет одного из умерших жуков. Хан Сень видел, что жук будто собирает силу, и его это очень озадачило. Панцирь черного жука треснул, и изнутри что-то появилось. После этого панцирь остался пустым. Новорожденный железный жук был белого цвета. Его тело сияло подобно нефриту, глаза были красными, а крылья прозрачными. Новорожденный жук издал несколько громких звуков. «Получается, что после всего этого жук смог развиться», — подумала дух и нахмурилась. Результат превзошел все ее ожидания. Железный жук был самым слабым существом-мутантом, но каким-то образом он смог выжить. Дух взглянула на железного жука, который сейчас был похож на кусок белого нефрита, и дала ему коробку, сделанную из лозы. Из нее появился другой жук. Примечание переводчика. Вайфу. Распространенный среди атаку термин, под которым обычно подразумевается какой-либо персонаж из аниме, либо манги. Но иногда под этим термином может подразумеваться и реальный человек, по которому фанатеют. Этот термин является эквивалентом слова «вайф» с английского «жена», с той разницей лишь, что вайфу – это всего лишь нарисованный женский персонаж, который является женой фантазии анимешника. В определенном смысле схож с термином «айдору» – «идол», но не является полным синонимом. Глава 905. Удивительная эволюция. Из коробки показался маленький шелкопряд. Он был синим и полупрозрачным. Существо выглядело довольно симпатично. «Это 10-й мутант-берсерк. Съешь этого железного жука. Если ты это сделаешь, мой синий кристаллический жук, то станешь существом со священной кровью», — сказала дух жуку после того, как выпустила его из коробки. Затем синий кристаллический жук пополз к железному жуку. Везде, где проползло это существо, оставался выжженный след. Похоже, что оно было ядовитым. Когда Хан Сень услышал слова духа, то подумал: «Похоже, что дух сделала очень много, чтобы помочь своему существу развиться. Она использовала жуков-мутантов, чтобы создать берсерка жука-мутанта, чтобы потом скормить его своему синему кристаллическому жуку. Ха, возможно, у нее все получится». Синий кристаллический жук добрался до железного жука, который только завершил свою эволюцию. Из-за такого утомительного процесса в данный момент он был слаб. Также он, похоже, понял, что происходит. Когда он увидел, что к нему приближается такое существо, то начал дрожать. Синий кристаллический жук забрался на железного жука. Похоже, что он такое делал уже много раз. Не останавливаясь, он попытался сожрать свое лакомство. Но в тот момент, когда жук духа открыл свой рот, чтобы съесть добычу, жертва также разинула пасть, и можно было увидеть бесчисленное количество острых зубов. В итоге железный жук начал есть синего кристаллического жука. Одним быстрым движением он сожрал своего врага. Железный жук, который мгновение назад дрожал от страха, теперь превратился в жуткого дьявола. Казалось, что синий кристаллический жук был беззащитен, у него не было времени отреагировать на неожиданную атаку своей жертвы. Все это сильно удивило как Хан Сеня, так и женщину духа. Никто из них не ожидал, что такое может произойти. Даже дух выглядел растерянной. Дух тут же ударил железного жука розовым кнутом. Однако существо даже не попыталось уклониться. Оно просто повернулось, его панцирь выдержал мощную атаку. Хан Сень понимал, сколько силы в этом ударе. Ее силу можно было сравнить с силой минимум существа-мутанта, и парень понимал, что он вместе с маленьким ветром не сможет противостоять такой атаке. Несмотря на все это, кнут не смог повредить панцирь жука. Затем, к всеобщему удивлению, панцирь жука снова треснул, и появился синий свет. Похоже, что этот жук снова начал эволюцию. Черт, он становится существом со священной кровью. После этих слов выражение духа изменилось. Она быстро ударила по белому панцирю жука, чтобы уничтожить его. Изнутри белого панциря появился зеленый железный жук. Он был похож на нефрит. Не останавливаясь, дух продолжала бить его. Она хотела уничтожить жука до того, как он завершит свою эволюцию. Когда жук станет существом со священной кровью, дух уже не сможет с ним справиться. Кнут напоминал ужасную змею, которая все время атаковала жука. От таких мощных атак жук начинал пищать от боли. Но затем из зеленого железного жука появилось зеленое пламя, которое окутало кнут. Это было не очень похоже на огонь, а больше напоминало разъедающее вещество, которое можно было контролировать. Казалось, что он состоит из жидкой кислоты. Кнут не мог справиться с таким. Оружие духа мгновенно превратилось в ядовитую лужу. Дух бросила свой кнут, чтобы яд не коснулся ее тела. Затем она взяла стебель с шипом и проткнула себе кожу, чтобы роза очистила кровь. Когда роза начала очищать кровь женщины, стал появляться очень сильный аромат. Вскоре он стал настолько сильным, что можно было увидеть мистический туман. Железный жук, начав вдыхать этот аромат, стал будто загипнотизированным и медленно начал ползти к розе. Неожиданно дух призвала красный кинжал. Когда жук приблизился достаточно, она ударила его в пасть. Удар был быстрым, как молния. Когда кинжал был уже в пасти, жук пришел в себя. Он был очень разгневан и начал во все стороны плеваться зеленой жидкостью. Растения вокруг быстро погибли, а существо устремилось к духу. Но дух быстро отступила. Она пыталась использовать свои розы, чтобы поймать и остановить жука. Однако железный жук уже почти превратился в существо со священной кровью, и его атаки были ужасными. Стебли роз начали бить по существу, но все было бесполезным. Они не могли пробить этот невероятно прочный панцирь, а те растения, которые дотрагивались до жука, быстро умирали от его яда. Все розы, пытающиеся остановить жука, были уничтожены, а существо постепенно догоняло дух. У духа изменилось выражение лица, однако она не выглядела испуганной. Теперь женщина призвала не оружие, а щит и пыталась защититься от жука. Дух выставила щит против железного жука, но сила удара была настолько мощной, что женщина отлетела и врезалась в стену. В эту атаку было вложено столько силы, что в обрыве, куда она врезалась, осталась глубокая вмятина. «О, настолько сильный! Существа со священной кровью в третьем святилище Бога обладают ужасной силой. Этот маленький жук даже не полностью эволюционировал, но уже атакует с такой мощью». С жадностью в глазах Хан Сень наблюдал за железным жуком. Хотя существо казалось очень сильным, но кинжал продолжал торчать из его пасти. Оружие не плавилось от его яда. Похоже, что оно было особенным. Из раны жука медленно капала кровь. Хан Сень видел, что его жизненная сила постепенно уменьшается. Однако, несмотря на это, жук по-прежнему желал догнать духа, хотя она его ранила. Но женщина также знала, что смогла его ранить, поэтому его смерть была только вопросом времени. Пока они сражались, Хан Сень решил подкрасться поближе. Он планировал украсть жука и нанести последний удар, ведь это было существо со священной кровью. Парень подумал, что этот шанс ему послал сам Бог, ведь только он знал, сколько пройдет времени до того, как Хан Сень сможет самостоятельно убивать существ подобного уровня. Глава 906. Убийство короля железного жука. Оторванные розы летали по воздуху, а дух пыталась справиться с разъяренным существом. Но если что-то дотрагивалось до зеленой жидкости, выпускаемой жуком, то тут же начинало ржаветь и быстро оказывалось уничтоженным даже гена оружия. Хотя Хан Сень наблюдал за всем с некоторого расстояния, но он все равно был шокирован. Подойдя ближе, парень начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы получше рассмотреть ситуацию, ведь он собирался к ней присоединиться. Жук казался очень сильным, но из его пасти продолжал торчать красный кинжал. Хан Сень не понимал, почему он не разрушается, но в то же время вредит существу. Дух использовала все, на что была способна, но ей никак не удавалось победить существо со священной кровью. Неожиданно оружие, торчащее в пасти жука, загорелось. После вспышки уничтожающая жидкость пронеслась по нему, а потом переместилась на тело духа. Ее тело также вспыхнуло. Броня женщины не могла задержать такое пламя. Цветы, которые и создавали ее броню, быстро погибали. В итоге девушка снова осталась голой. «Зы!» Железный жук издал звук перед тем, как атаковать уже полностью беззащитную женщину духа. Однако дух все еще не хотела сдаваться. Она снова призвала гена оружия и ударила по существу. Но все было как и в прошлый раз. Дух не смогла ранить существо, ее оружие было уничтожено. Железный жук не останавливался. У духа быстро заканчивалось гена оружия, и вскоре ей больше нечем было атаковать. Когда женщина это поняла и на секунду задумалась, жук использовал ее смятение и, мгновенно преодолев расстояние между ними, ударил по обнаженному телу. Дух полетела подобно пушечному ядру. После сокрушительного удара о скалистый утес ее грудь охватил огонь. Хотя женщине удалось быстро избавиться от огня, но жук уже был возле нее и приготовился атаковать. Дух больше ничего не могла сделать, и теперь казалась беспомощной перед существом, которое жаждало ее сердца. Несмотря на то, что женщина не могла умереть окончательно, она все равно выглядела потрясенной, удивленной и даже немного напуганной от той ситуации, в которой оказалась. Но как раз в тот момент, когда дух утратила всякую надежду, мелькнула белая тень. Позади железного жука появился симпатичный мужчина, очень похожий на бога. Глаза духа, которые уже почти закрылись, ожидая поражения, широко распахнулись от такой неожиданности. Женщина пристально смотрела на яркое свечение и не могла понять, откуда и зачем перед ней появился этот облик. В заднюю часть жука устремился кулак богоподобного человека. Он сильно потрескивал от электрического заряда. Молния вонзилась в тело существа. По долине эхом прокатился раскат грома. Жук не успел среагировать и оказался сбитым. Когда жук оказался в грязи, Хан Сень быстро начал вталкивать в его пасть красный кинжал. Он вонзался все глубже и глубже в горло существа. Изначально можно было увидеть 2 дюйма лезвия кинжала, но теперь его не было видно. Все лезвие и рукоятка были вогнаны в тело железного жука. Кинжал оказался очень острым. Пронзив все тело, его кончик показался с другой стороны существа. Информация. Убито существо со священной кровью. Король – железный жук. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Хан Сень был безумно счастлив. Мгновенно схватив тело жука и кинжал, который все еще был в теле существа, под прикрытием яркого света парень быстро исчез. Все эти события, его появление, удар, окончательное убийство кинжалом и исчезновение произошло всего за 2 или 3 секунды. До того, как дух поняла, что происходит, Хан Сень уже покинул долину. Она не смогла бы найти юношу. Пока молодой человек убегал, у него почти закончились силы, и действие супертела короля духа завершилось. Однако Хан Сень использовал оставшиеся силы, чтобы не замедляться. Парень опасался, что дух может его догнать. Среди зарослей парень нашел Цюй Лан Си и маленького ветра. Он быстро повел их прочь из тернового леса. Юноша очень не хотел, чтобы их преследовало дух. К тому же Хан Сень не мог постоянно использовать супертело короля духа. Но даже если бы он еще раз им воспользовался и смог победить женщину духа, она все равно не умерла бы окончательно. Возродившись, женщина еще больше возненавидела бы его, а парень не хотел, чтобы у него уже сейчас появились такие враги. Если бы во время убийства Хан Сень показал свое настоящее лицо, то дух запомнил бы его, а в будущем это не принесло бы ничего хорошего. Поэтому Хан Сень не хотел сражаться с духом. Он быстро убил жука и скрылся. Но парень уничтожил железного жука не только благодаря своему супертелу короля духа. К тому моменту, как он атаковал, существо уже было ранено и ослаблено. Юноша решил рискнуть и очень надеялся, что ему хватит силы, чтобы добить жука. Также ему помог кинжал, который был воткнут в пасть существа. Если бы его там не было, то юноша, даже несмотря на свое супертело, не смог бы убить такого сильного и разъяренного жука. В данный момент Хан Сень был намного слабее железного жука. Сражаясь с таким мощным противником, он все равно не мог показать свою настоящую силу, которую могло бы дать супертело короля духа. Хан Сень с Цюй Лан Си покинули терновый лес. Они уже много чего получили, поэтому оставаться было бы просто глупо. К тому же парень не мог допустить, чтобы дух увидел его настоящее лицо. Хан Сень считал, что ему не дадут спокойно жить, если дух узнает, кем он был на самом деле. Однако Хан Сень напрасно переживал, так как дух не собиралась преследовать того, кто спас ее. Видя, что человеческая фигура появилась и исчезла мгновенно, дух была в растерянности. Она какое-то время просто смотрела в ту сторону, куда ушел парень. «Кем был этот дух?» Женщина была в смущении. Но она не была ни возмущена, ни раздражена тем, что произошло. Женщина не сердилась, что у нее украли существо, кинжал, а потом забрали и само тело жука. На ее лице появилось озадаченное выражение. Но Хан Сень не знал об этом, поэтому продолжал волноваться. Парень старался сосредоточиться на том, чтобы благополучно вернуться домой. Вскоре, без каких-либо происшествий, они добрались до территории, принадлежащей убежищу Цинмина. Однако, когда они добрались до своего дома, то не нашли там Чумина. На дворе творился беспорядок. Пока Хан Сеня не было, он, конечно же, не мог дать старому дереву необходимую каплю воды. Дерево пожелтело, и было похоже, что оно скоро умрет. Им никак не удавалось отыскать Чумина, и на лице Цюй Ланси отобразился ужас. Она уже начала представлять, что могло произойти, пока их не было. Пока они еще не знали, что рыцарь Цин Мин узнал о том, что дерево начало погибать, и сильно разозлился. Чумин был повешен возле ворот в убежище. По его телу нанесли около 300 ударов, но мужчина продолжал висеть перед входом. Глава 907. Проникновение в убежище. Хан Сень и Цюй Лан Си, не раздумывая, побежали к убежищу Цин Мина. Возле ворот они увидели висящего Чумина. Его тело было покрыто засохшей кровью, а из некоторых ран она продолжала сочиться. Похоже, мужчина был при смерти. Хан Сеня одолел гнев. Люди в третьем святилище бога были рабами, и за любую, даже небольшую ошибку, они получали жестокое наказание. Но если бы парень не возродил то старое дерево, то Чумин не оказался бы в таком положении. Мужчина не заслужил такого наказания. Цюй Лан Си также начала сильно нервничать. Женщина настолько рассердилась, что попыталась снять Чумина. Хан Сень также хотел спасти мужчину, но он был более рассудительным, поэтому понимал, что такие действия не приведут ни к чему хорошему. Парень быстро оттащил Цюй Лан Си в укромное место. «Не стоит действовать настолько безрассудно. Так ты все равно не спасешь Чумина, но навлечешь беду и на себя», — сказал Хан Сень, держа за руки Цюй Лан Си. «Я не могу спокойно смотреть, как он медленно умирает. Я должна что-то сделать». Голос Цюй Лан Си был наполнен горечью. «Я понимаю, я не позволю, чтобы он так вот умер». Хан Сень ненадолго замолчал, а затем добавил. «Сейчас неподходящее время. Вы же вдвоем подписывали контракт, верно? Даже если ты его сейчас спасешь, вы все равно будете принадлежать Цин Мину. Ваши жизни для него ничто. Если он захочет, то легко вас убьет. Не стоит злить его еще сильнее». «Но что нам делать?» – спросила Цюй Лан Си. «Мы проберемся в зал духа и заберем камень духа. Это единственный способ избавиться от контроля рыцаря Цин Мина». Говоря это, у Хан Сеня заблестели глаза от предстоящего убийства. «Ты хочешь сказать, что мы уничтожим владельца этого убежища? Разве мы можем такое сделать? Неужели это возможно?» Цюй Лан Си с надеждой в глазах уставилась на Хан Сеня. Хотя в глубине души она сомневалась, что есть шанс сделать то, что сказал парень. Рыцарь Цин Мин был элитным духом, который взломал 4 генных блока. К тому же у него было много помощников, как более слабых духов, так и существ, поэтому осуществить то, что хотел Хан Сень, было довольно тяжело. «Да, все возможно, ведь это только рыцарское убежище», – уверенно ответил Хан Сень. Он продолжил холодным тоном. «Если бы рядом не было тернового убежища, то я давно бы завоевал это место». «Я сделаю все, что ты скажешь. Независимо от твоих указаний, я все выполню». Цюй Лан Си взглянула на Хан Сеня. Она понимала, что сделать что-то подобное будет очень сложно, но женщина была готова попробовать. «Чумин пока еще жив, поэтому не стоит сильно беспокоиться. Нам нужно вернуться к себе и хорошо подготовиться. Когда мы заберем камень духа, то нам нужно будет быстро скрыться в терновом лесу». Сказав это, парень повернулся и посмотрел на Чумина. Пока они говорили, возле мужчины появился дух с кнутом в руках. Он снова ударил по обнаженному телу мужчины. На коже Чумина образовалась еще одна рана, из которой начала сочиться кровь. Несмотря на то, что человек был при смерти, он все равно громко закричал. Дух не стал ничего говорить, а просто продолжал избивать своего слугу. После каждого ужасного удара крик Чумина становился все тише и тише. Цюй Лан Си до крови кусала губы. Что касается Хан Сеня, то только теперь он полностью осознал, насколько может быть ужасной жизнь людей в третьем святилище бога. Однако дух, похоже, не хотел, чтобы Чумин умер сейчас. Хотя он наносил сильные удары, но они не были смертельными. «Пошли, — сказал Хан Сень и потянул Цюй Лан Си подальше от убежища. Вернувшись к своему дому, парень взглянул на дерево кровавого дракона. Благодаря ауре он видел, что оно еще живое, но жизненная сила дерева была очень слабой. Юноша достал красный кинжал и начал откапывать корни. Он хотел взглянуть, сможет ли он перенести его в другое место или нет, так как очень не хотел оставлять его здесь. В обычных условиях нужно было еще около 10 лет, чтобы оно окончательно выросло, но Хан Сеню оставалось дать ему еще 12 капель воды. Однако на это не было времени, и парень очень надеялся, что сможет его забрать. Откопав дерево, Хан Сень был вынужден отрезать много корней. От этого жизненная сила дерева стала еще слабее. Юноша завернул корни в ткань и капнул на них свою каплю воды. Затем он взвалил импровизированный мешок на спину золотого льва. Что касается кровавой сосны, которая была посажена возле реки, то парень тоже ее выкопал. Он был взволнован, не зная, сможет ли это дерево расти в другом месте или нет. Хан Сень не боялся рыцаря Цимина и мог завоевать его убежище. Однако он не смог бы справиться с королевским убежищем, которое было поблизости. Поэтому он надеялся, что им удастся спрятаться в глубине тернового леса после того, как они осуществят свой план. Хан Сень уже видел, насколько сильной была женщина-дух, и понял, что сражаться с подобными духами он сможет только в том случае, если будет активировано его супертело короля духа. Но пока юноша не мог длительное время поддерживать такой статус. Если терновое убежище отправит на их поиск много своих существ, то, возможно, Хан Сень сбежит от них, но Цюй Лан Си точно не сумеет этого сделать. Именно поэтому он не мог забрать убежище Цин Мина под свой контроль после того, как уничтожит духа. Юноша не мог позволить, чтобы кто-то о нем узнал. Соответственно, после того, как парень заберет камень духа, ему нужно будет побыстрее скрыться. Когда все было подготовлено, Хан Сень сказал Цюй Лан Си: «Ты должна оставаться возле ворот. Когда я привлеку внимание существ и самого духа, тебе нужно будет освободить Чумина и отнести его в терновый лес». «Хочу спросить только одно. Мы действительно можем такое сделать? У нас хватит на это сил?» Цюй Лан Си выглядела обеспокоенной. Она очень сильно нервничала, но Хан Сень не мог ее винить за это. Все-таки они собирались уничтожить камень духа. Хотя парень был намного сильнее большинства превзойденных, но он был один. Женщина понимала, что все будет не настолько легко, как ей говорили. «Да, мы это сделаем, верь мне». Юноша видел, что она сомневается, поэтому ответил уверенным тоном. Цюй Лан Си была взрослой женщиной, и она нервничала только в том случае, если ситуация действительно была очень серьезной. Испугать ее было очень непросто. Хан Сень погладил Цюй Лан Си по голове, как ребенка, и женщина мгновенно покраснела. Затем она сказала: «Мы будем ждать тебя в лесу. Я не сильно от вас отстану. Я все сделаю быстро», — снова уверенным тоном сказал Хан Сень. Они тихо подошли к убежищу Цин Мина, и Хан Сень жестом приказал ей остановиться. «Ты должен вернуться живым», — покусывая губы, прошептала Цюй Лан Си. «Хорошо», — улыбнувшись, ответил Хан Сень и пошел в убежище. Учитывая силу Хан Сеня, даже без активации супертела короля духа, он был таким же, как рыцарь Цин Мин. У парня была только одна проблема – он взломал только первый генный блок. Здесь было множество существ и других духов, поэтому юноша понимал, что пока что не может претендовать на роль владельца этого убежища. Однако удача снова ему улыбнулась, и у парня было несколько вещей, которые должны были помочь. Хан Сень смог получить душу короля Железного Жука и красный кинжал. Глава 908. Уничтожение. Когда Хан Сень вошел в убежище, то сразу отправился в зал духа. Зал духа хорошо охранялся. Перед ним находилось 10 примитивных существ и 2 духа рыцаря. Сам рыцарь Цин Мин был внутри. Человек, который взломал только первый генный блок, не мог успешно завершить свой план. По крайней мере, так казалось. Однако это не повлияло на решимость Хан Сеня. Не ощущая ни капли страха, парень прямиком отправился к залу духа. Черный тигр сразу заметил его приближение и в качестве предупреждения зарычал на молодого человека. Хан Сень взглянул на существо и улыбнулся. Юноша тут же облачился в броню, и в его руке появился красный кинжал. Парень нацелился своим оружием на шею тигра. Через мгновение голова существа подлетела в воздух, и во все стороны полетели брызги крови. Через секунду тело черного тигра рухнуло на землю. Информация. Убито примитивное существо «Черный железный тигр». Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 примитивных очков гена. Хан Сень был рад. Парень не знал, что это был за кинжал и какого он был уровня, но результат превзошел все его ожидания. Духи и существа были поражены. Они не могли поверить, что подобное может произойти в самом убежище. Кроме того, враг начал атаковать существ, которые охраняли зал духа. Когда они увидели, что Хан Сень быстро побежал, то тут же помчались за ним. Со всех сторон к парню приближались охранники. Вокруг него начало появляться множество различных стихий, которые начали изменять атмосферу. Возник огонь, ветер, гром и много другого, и все это было направлено на то, чтобы уничтожить Хан Сеня. После взрыва, который произошел в результате соединения различных стихий, на площади образовался глубокий кратер. Куски камней полетели в разные стороны. От поднятой пыли все, кто был здесь, начали задыхаться. Духи и существа были шокированы, но они считали, что только что уничтожили самого глупого человека, которого когда-либо встречали. Они были уверены, что у парня не было шанса на спасение. Даже духи, которые охраняли вход, с насмешкой смотрели вперед. Они также были уверены, что злоумышленник мертв. Продолжая стоять возле входа, два духа улыбались. В этот раз они увидели довольно интересное зрелище. Они относились к вторжению Хан Сеня как к выходу клоуна на арену. Еще никто из людей не пытался нападать на убежище Цинмина, поэтому вся эта ситуация казалась им забавной. Но в следующую секунду в поднятой пыли начала мелькать человеческая фигура, которая возникала возле разных существ. Когда они поняли, что их первая атака провалилась, то все начали активировать взломанные генные блоки, а Хан Сень, пользуясь воцарившимся хаосом, продолжал бежать. Хотя множество атак достигло парня, но его броня смогла их выдержать, и Хан Сень не получил никаких повреждений. В воздухе снова показались брызги крови, и тело еще одного существа рухнуло на землю. Хан Сень, подобно роботу-убийце, передвигался среди существ. Парень убивал охранников, подобно домашнему скоту. Лица духов и существ, которые были здесь, начали меняться. Что касается двух духов, стоявших возле входа, то они вовсе замерли. Теперь они уже не улыбались и, похоже, были действительно напуганы. Несколько сильных существ были убиты одним ударом, и никто из них не успел отбиться. «Кто-то атакует зал духа!» Наконец, один из охранников смог это выкрикнуть. Рыцарь Цинмин ощутил это еще в тот момент, когда было убито его первое существо. Он нахмурился и хотел взглянуть на того, кто напал на них. Но как только дух сделал несколько шагов, то почувствовал, что убили еще одно существо. Он был удивлен. Но вскоре его лицо полностью изменилось. Дух ощущал, что его существ продолжали быстро убивать. «Как такое возможно? Неужели в мое убежище пришел кто-то настолько сильный?» Дух даже не мог представить, каким должен был быть злоумышленник, который так быстро и так легко может убивать его существ. Только королевские духи или существа-мутанты были на такое способны. Цинмин знал, что он не сможет от них защититься, но это убежище в основном принадлежало терновому убежищу. Поэтому враги должны были напасть на главное убежище, а не на его. Рыцарь Цинмин пошел быстрее, так как ему хотелось поскорее увидеть злоумышленника. Но как только он приблизился к двери, та распахнулась с огромной силой. Внутрь залетело две тени, отчего сам дух съежился. Это были два духа-охранника, которые стояли возле главной двери. У них были перерезаны горло, и оба умерли до того, как упали на пол. Когда враг показался в двери, Цинмин сильно удивился и сказал: «Человек?» Духи и люди отличались друг от друга, поэтому рыцарь Цинмин сразу понял, что перед ним был человек, несмотря на то, что тот был полностью облачен в броню, а его лицо скрывала маска. «Как человек посмел прийти в мое убежище?» Дух не мог поверить в то, что видел. На близлежащей территории было немного людей, а в терновом убежище всего 5 человек. Но кто-то действительно смог проникнуть в его убежище. «Назови себя. Я хочу знать, кто посмел зайти в мой зал духа», — закричал рыцарь Цинмин и поднял копье. «Я парень, который пришел тебя убить», — холодно ответил Хан Сень и, использовав аэро, устремился к духу. «Ты дурак». Рыцарь Цинмин сразу понял, что скорость и сила парня не слишком высоки, поэтому он поднял копье, которое окружал зеленый свет, и устремился навстречу своему врагу. Глава 909. Повиновение Цинмина. Зеленое копье столкнулось с красным кинжалом. Результат был удивительным, так как копье отлетело. Кинжалы Хан Сень двигались по дуге. Когда человек опустится на пол, то его оружие вонзится в сердце рыцаря Цинмина. У духа изменилось лицо. Теперь он понял, каким образом были убиты его существа и духи-охранники. Этот кинжал был невероятно мощным. Рыцарь Цинмин был элитным духом, который взломал 4 генных блока. В самый последний момент ему удалось увернуться от удара человека и ударить в ответ своим кулаком. Зеленый свет, который окутал его кулак, напоминал мистический огонь, и он прямиком ударил Хан Сеня в лоб. Рыцарь Цинмин холодно рассмеялся и подумал: «Не имеет значения, насколько мощен и остер твой кинжал. Ничто не может противостоять моему зеленому свету». Когда зеленый свет соприкоснулся с Хан Сенем, это можно было сравнить со стеклом, которое бросили на сталь. Он не смог повлиять на шлем, и человек, даже не замедлившись, двигался дальше. «Невозможно!» У рыцаря Цинмина широко открылись глаза, когда он понял, что произошло. Его рот наполнился кровью, а голова была отрублена. Через мгновение голова, подобно камню, упала на пол. Не останавливаясь ни на секунду, Хан Сень помчался к статуе и быстро схватил камень духа. В зал начало входить много существ и духов, которые хотели взглянуть на своего нового правителя. Зал духа начал быстро заполняться. Они все смотрели на Хан Сеня, который забрал камень духа. Зеленый камень духа засветился ярким зеленым светом. Рыцарь Цинмин появился из своего камня и в присутствии всех существ и других духов встал на колени перед Хан Сенем, чтобы поклясться ему. «Я, рыцарь Цинмин, готов быть преданным своему новому хозяину. Я могу стать самым преданным слугой». Все присутствующие застыли на своих местах и смотрели на невероятные события. Владелец убежища Цинмина, дух, которому они столько времени подчинялись, стал на колени перед человеком и поклялся ему в своей преданности. Все видели, что не было никакого обмана, это происходит по-настоящему. Все контракты, которые были подписаны между духом, существами и людьми, были уничтожены. Все стали свободны, отметки духа тут же исчезли. В это время Цюйлан-Си забрала Чумина и на золотом льве отнесла его в терновый лес. Когда она ощутила, что стала свободной, то расплакалась от радости. «Он это сделал!» Женщина старалась вытереть слезы. Она была счастлива, что парень отомстил за них, и очень радовалась тому, что, наконец, стала свободной. В зале духа Хан Сень подошел к рыцарю Цинмину. Когда он пошел дальше, то все присутствующие немного отступили. Море существ находящихся в зале, расступались, создавая проход для человека. Рыцарь Цинмин был свергнут, их хозяина победили, поэтому никто из присутствующих больше не хотел атаковать Хан Сеня. Парень не стал медлить и, выйдя из убежища, немедленно забрался на маленького ветра и помчался в сторону тернового леса. В тот момент, когда рыцарь Цинмин поклялся Хан Сеню в преданности, другой дух отправил сообщение в терновое убежище. «Человек завладел Цинмином, и дух поклялся ему в преданности». Женщина-дух в терновом убежище нахмурилась. Если бы Хан Сень попал в это убежище, то сильно удивился бы. Духом была та же женщина, которую он видел в долине. Именно она использовала жуков, чтобы создать существо со священной кровью. Что? Все духи и существа стали рассержены. То, что дух поклялся в преданности человеку, считалось унизительным. Черт. Баронесса, позволь мне убить этого человека и предателя! Умоляющим тоном сказал красивый дух, который вышел вперед. Баронесса, позволь нам! Несколько духов также вышли вперед. Они очень хотели отправиться в убежище Цинмина и убить человека, а также духа, который склонился перед этим человеком. «Человек забрал рыцаря Цинмина в терновый лес», – вздохнув, ответила баронесса. Дух, который отправил сообщение в терновое убежище, не видел, что именно делал Хан Сень в зале духа. Если бы он увидел красный кинжал, то женщина-дух не вела бы себя настолько спокойно. «Баронесса, я пойду в лес и убью их», — снова сказал красивый дух. Другие духи колебались, так как все знали, что в терновом лесу происходят мистические события. Даже несмотря на то, что у них были камни, которые давали им возможность возродиться, никто не был уверен, что они смогут выжить. «Хорошо», — кивнула терновая баронесса. «Спасибо». Красивый дух тут же развернулся и решил отправиться за Хан Сенем. Он не хотел медлить. «Возьми темную черепаху, она поможет тебе найти их», — сказала терновая баронесса красивому духу. Красивый дух был доволен и, обернувшись, сказал «Большое спасибо». Он знал, что темная черепаха обладает сильными чувствами, и она без проблем сможет отыскать человека даже в таком ужасном месте. Красивый дух взял темную черепаху и отправился в убежище Цинмина. Существу сначала нужно было ощутить запах человека, чтобы пойти по его следу. Хан Сень мчался на маленьком ветре и вскоре встретился с Цюйланси. Затем они вместе пошли вглубь тернового леса. Вскоре после того, как они вошли в лес, женщина уничтожила их запах. Они старались как можно больше обезопасить себя в этом темном, ужасном месте. Они не осмеливались идти слишком далеко и решили попытаться найти безопасное место под большими деревьями, недалеко от окраины. Терновый лес занимал очень большую территорию. Теперь они пошли в противоположном направлении от того места, где встретили железных жуков. Но пройдя 50 миль, им так и не удалось найти укромное место, чтобы спрятаться. Однако они наткнулись на очень сильное дерево. Его жизненная сила была почти такой же, как у короля железного жука. Глава 910. Большое дерево в лесу. Когда Хан Сень издалека увидел высокое одинокое дерево, он нахмурился. Дерево обладало очень высокой жизненной силой, и вокруг него больше не было ничего живого. Рядом с ним не было ни единого существа, поэтому Хан Сеню показалось это странным. Но парень точно знал, что это было не примитивное генодерево. Юноша ощутил его жизненную силу на большом расстоянии. Тогда почему ни одно существо не находилось рядом с ним? «Давайте здесь отдохнем. Надо осмотреть раны Чумина». Хан Сеню казалось, что впереди, куда они шли, что-то было не так. Поэтому он решил немного передохнуть. Парень осторожно снял мужчину со спины золотого льва и начал исцелять его своим святым светом. Чумин был сильно ранен, но его повреждения не были критическими. После часа исцеления мужчина полностью восстановился. «Ланси, зачем ты меня решила спасти? мы подписали контракт с рыцарем Цинмином. За такое непослушание он может тебя убить». Очнувшись, Чумин сразу понял, что находится в терновом лесу. Он попытался осознать то, что произошло. «Ты говоришь об этом парне?» Хан Сень призвал рыцаря Цинмина. «О, он...» Чумин испугался и быстро отступил назад. С широко открытыми глазами он спросил. «Что вообще произошло?» «Что произошло?» «Ну, вот рыцарь Цинмин теперь принадлежит мне», — ответил Хан Сень. «Ты решил пошутить надо мной? Как такое возможно?» Чумин продолжал смотреть на духа и подумал о том, что, наверное, все это ему просто снится. Он решил ущипнуть себя за ногу, чтобы проснуться, а потом сказал. «Наверное, это просто сон. Это же сон, верно? Похоже, что я все еще подвешен перед входом в убежище, а все это предсмертные галлюцинации». Но Чумин ощутил боль после того, как ущипнул себя, а это означало, что все было по-настоящему. Затем Хан Сень и Цюй Лан Си рассказали Чумину все, что произошло, но было видно, что мужчина все равно не может поверить в произошедшее. Три человека продолжали отдыхать, и Хан Сень решил приготовить еду. Он достал одного краба, которого убил раньше, и принялся его готовить. Чумин снова был удивлен. Наевшись, они решили немного поспать, а охранять их приказали маленькому ветру. Благодаря прирученному существу они могли не беспокоиться о том, что на них кто-то неожиданно нападет. После полуночи маленький ветер неожиданно начал выть. Быстро проснувшись, они стали оглядываться по сторонам, но никто ничего не смог увидеть. Маленький ветер был существом, поэтому он не мог сказать им, что его встревожило. Какое-то время все были настороже, но так ничего и не произошло, а маленький ветер затих. На всякий случай Хан Сень решил не спать, остальные снова заснули. Той ночью не произошло ничего плохого. Проснувшись с восходом солнца, они начали собирать вещи и обсуждали то, куда им двигаться дальше. «Если это дерево выросло из высокоуровневого гена семени, то нам стоит присмотреться к нему. Если поблизости действительно не будет никаких существ, то мы можем достать себе немного вкусностей». Говоря это, у Чумина потекли слюнки. «Я думаю, что Саньму прав. Поблизости не видно ни одного существа, поэтому там, скорее всего, скрывается какая-то опасность», — сказала Цюй Лан Си. «Мы все еще на окраине тернового леса, поэтому нам не стоит опасаться. Что это?» Чумин бродил вокруг и неожиданно закричал. «В чем дело?» Оглянувшись, Хан Сень кое-что заметил. «Это терновый лес, правильно? Мы прошли 50 миль и добрались до этого места». Чумин увидел множество колючих веток, переплетенных друг с другом. «Я уверена, что вчера вечером этих колючих лоз здесь не было». Цюй Лан Си была шокирована. Она начала оглядываться, чтобы понять, что еще изменилось. Вчера они шли по негустому и просторному лесу, но теперь вокруг были настоящие заросли. Колючие лозы оплетали все вокруг. Если они все еще находились на окраине леса, то этого не должно было быть. Цюй Лан Си хотела немного пройтись, но Хан Сень ее остановил. «Давайте не будем ходить по одному, пока не разберемся в сложившейся ситуации». Хан Сень обеспокоенно рассматривал множество лоз. Они были везде и оплетали каждое дерево. Если бы они не знали, то можно было бы поверить, что они забрались в самую глубь леса. Но они были уверены, что прошли около 50 миль. Также все понимали, что еще не должны были увидеть эти заросли. «Может, это из-за гигантского дерева?» Чумин указал на огромное странное дерево. «Не может быть. Это же просто дерево. Или ты думаешь, что оно смогло телепортировать нас вглубь леса или что-то подобное?» – спросила Цюй Лан Си. Однако Хан Сень не ставил под сомнение слова, сказанные Чумином, так как мужчина действительно мог быть прав. Все вокруг изменилось, кроме этого дерева. Парень сказал: «Все вокруг не так, но дерево такое же, так что я думаю, что Чумин может быть прав. По крайней мере, я не могу придумать никакого другого объяснения». «Итак, «Ты хочешь сказать, что дерево могло нас переместить вглубь леса, верно?» – спросила Цюйланси. «Я не знаю наверняка, но либо так, либо терновый лес очень быстро разрастается». Хан Сень немного подошел, чтобы рассмотреть дерево, а затем сказал: «Нам стоит более внимательно рассмотреть это дерево. Возможно, мы сможем найти ответ». «Но если дерево что-то с нами сделало, разве будет безопасно подходить к нему?» – высказал свое предположение Чумин. Хан Сень покачал головой и сказал: «Но если мы действительно оказались в глубине тернового леса, то мы уже в большой опасности, и не важно, что мы будем делать. Но мы хотя бы сможем убедиться, что возле этого дерева нет никаких существ». В итоге три человека решились приблизиться к дереву и тщательно его осмотреть. Хан Сень приказал маленькому ветру идти впереди. Среди них он был самым сильным, даже несмотря на то, что Хан Сень уже успел съесть короля железного жука и получить 7 священных очков гена. Парень считал, что он мог бы получить и больше, но жук не успел завершить свою эволюцию. Женщина-дух разбила его панцирь, и, возможно, из-за этого он получил так мало очков гена. Три человека осторожно приближались к дереву, но, подойдя немного ближе, маленький ветер отказался идти дальше. Хан Сеню пришлось подталкивать свое существо, чтобы оно двигалось вперед. «Под деревом кто-то есть!» – неожиданно выкрикнул Чумин, указывая на большое дерево. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.